Глава 3. Дом на набережной. Эпиграф. С разборчивостью заводи друзей. Рано или поздно они тебя о чем-нибудь попросят. Джордж Карлин. Дом на набережной, где жил Стас, как ни странно, действительно находился на набережной реки Амур. Однако иногородний человек, случись ему искать его с помощью Google или Яндекс.Карт, имел все шансы заблудиться. Дело в том, что располагался он на улице Краснофлотской, то есть на набережной реки Амур. А вот улица Набережная, куда бы обязательно отправили приезжего карты, шла вдоль реки Зея и представляла собой глушь, пустыри и промзоны. Так пафосно, с намеком на советскую историю, назывался элитный жилой комплекс. Квадратный метр там стоил столько, сколько я со своей зарплатой ночного охранника смогу набрать только за год. И то при условии, что жрать не буду. Контингент тут проживал соответствующий. Крупные бизнесмены, дорогие китайские товарищи и такие вот мажоры, как Стасик. У моего знакомого папаша был из команды прошлого губера, а тот проблем со средствами не имел. Вот и приобрел понтовую квартиру в понтовом доме. Сам, правда, вскоре свалил в теплые края, лишь изредка наведываясь на родину, а хату оставил сыну. Вместе с неплохим таким денежным содержанием. Сегодня я впервые пожалел, что однокурсник мой живет в настолько дорогом месте. Только на то, чтобы добраться сюда, не привлекая внимания, ушло больше пары часов. Да и сейчас приходилось тихориться. Несмотря на позднюю ночь, то тут, то там шастали люди. И камер было понатыкано на каждом углу, будто в имении английской королевы. Про фонари я даже не говорю. Центр города сиял огнями, словно новогодняя елка. Надо же пустить пыль в глаза соседям. Ведь Китай был фактически в двух шагах, на другом берегу Амура. Однако сейчас наши раскосые друзья интересовали меня в последнюю очередь. Я прятался за голым, но густым кустом сквера, рядом с площадью, неподалеку от дома Стаса, и думал, как попасть внутрь и при этом не спалиться. С одной стороны, охрана на проходной уже привыкла к гостям беспутного сына бывшего министра, даже не останавливали их, опасаясь скандала с мажором. Так, фиксировали в тетрадке, да и все. С другой, на появление человека в изорванной одежде, залитой кровью чуть более чем полностью, они внимание точно обратят. Сунься я через ворота, и ночевать придется в изоляторе временного содержания. А то и где похуже. Зная людей, было логично предположить, что полицейские не откажутся продать безутешному отцу козыря убийцу единственного сына. И даже если не так, если мне попадутся честные и неподкупные стражи порядка, которых тоже в рядах полиции было немало, садиться лет на 25 в зону строгого режима меня совсем не прельщало. К сожалению, других вариантов безопасного ночлега я придумать не мог. Друзей и немногочисленную родню подставлять не хотелось. В маминой квартире наверняка засада, а хата Стасика – это тепло и безопасно. Никому в голову не придет искать меня в гостях у однокурсника-мажора. И еда. У Стаса всегда была еда, которую в крайнем случае можно было заказать на дом. Желудок уже не бурчал, а в полный голос ревел, намекая, что после драки с мутировавшей псиной и пробежки по городу хорошо бы подкрепиться. Основательно так, 2 килограммами шашлыка. О сожженном куске мяса твари я предпочитал не вспоминать, чтобы не травмировать свою психику еще больше. Но для того, чтобы насытиться, нужно было попасть к Стасу, а идей, как это сделать, пока не было. Проклятый дом напоминал крепость, в которую вело 2 хода. Квадрат с внутренним двором был разомкнут только в одном месте, через который въезжали автомобили. Это был первый, но за ним бдел охранник в будке со шлагбаумом. Имелись камеры наружного наблюдения, а сам подход заливал свет прожекторов. В общем, не вариант. Второй проход тоже не годился. Парадный подъезд с фасада с охраной и консьержем вел во внутренний двор дома. Но как, скажите на милость, пройти через него, находясь в розыске, да еще и выглядя так, словно только что выбрался из-под газонокосилки? Я уже 2 обошел вокруг здания, рискуя попасть на камеры, но так и не придумал, как попасть в последний подъезд, в пентхаусе которого и обитал чиновичий отпрыск. «Зажрались буржуи», – ворчал я скорее от бессилия, чем пылая революционным гневом. «Шикуют на народное бабло, а бедному студенту потом мучайся». Ни одной идеи, как попасть к Стасу, так и не появилось. Голова просто отказывалась работать. Слишком много всего на меня навалилось сегодня. Драка с лесным монстром, притворяющимся собакой, с последующим поеданием его мяса стала последней каплей. Может, стоило все-таки найти другую пустую дачу и переночевать там? Тут же явно без вариантов. Для штурма нужен спецназ и поддержка с воздуха. Нет, не стоило. Если я все правильно понял насчет своего метаболизма, отдых мне был нужен меньше, чем еда. А охотиться на апрельских тушканчиков, которых к тому же не существует, я не умел. Стас – единственный вариант. Даже с учетом риска прогулки по центру города, где шансы попасться ментам возросли неимоверно. К тому же нельзя просто так взять и уйти. Зря, что ли, корячился? Надо лишь сделать последний рывок, и я буду в безопасности. Временно, конечно, но это лучше, чем ничего. Делов-то. Придумать, как попасть в этот проклятый всеми богами дом. Так, лях, спокойней. Истерикой ты никому не поможешь. Лишь выдашь себя. Вопящие кусты не самый распространенный обитатель городских скверов. Как, впрочем, и собака-монстры. Да-да. Блин, ну не лезть же мне по стене. Я же не человек-паук в самом деле. Понятно, что у меня сверхсилы и все такое, но это реально будет перебор. Ладно, комиксы. Там логика умерла в муках. Но я-то нахожусь в реальности. И тут силу тяготения никто не отменял. Как и ускорение свободного падения. Хотя не мне о ней говорить после того прыжка с 7-го этажа. Я еще раз внимательно окинул взглядом здание. А если через крышу? Идея, как ни странно, не показалась мне такой уж бредовой. Если я не ряженый супергерой, а просто сверхчеловек из российской глубинки, то зачем мне ползти по стенам? Дядька мой, царство ему небесное, без всяких суперсил со 2-го этажа на 3-й забирался по балконам, когда ключи в квартире забывал. Здесь лоджии располагались на каждом углу дома, правда, не с 1-го этажа и до крыши не доходили. Но зато, насколько я знаю, были общего пользования, то бишь вели в коридор, откуда уже можно по лестнице и на лифте добраться до нужной мне квартиры. Лафа для домушников. Мысль настолько увлекла, что я даже выполз из своего укрытия и подобрался поближе к дому. Правда, совсем подходить не стал, слишком много камер. Вблизи идея забраться по балконам казалась еще более реальной. Тем более, что 1-й этаж под ними немного выступал, и с его крыши было рукой подать до цели. Оставалось лишь на нее забраться, что было не так просто, ведь высота занятого под общественные помещения этажа явно превышала стандартные 3 метра. Но и тут можно было найти выход. Именно с этой стороны фасада здание было украшено водосточными трубами. Уж не знаю, почему их не сделали скрытыми, как в остальных местах, но даже если это и был результат вечного нашего раздолбайства, сейчас он играл мне на руку. Выбрав место, которое, по моим прикидкам, не должно было попадать в объективы камер, я подошел к трубе и полез вверх, шустро перехватываясь руками и упираясь ногами в стену. Еще вчера я бы не рискнул провернуть подобный трюк. А сейчас у меня и мысли не возникло, что в этом есть что-то неправильное. Ровно до того момента, когда я добрался до конца трубы. Теперь нужно было отпустить ее, чтобы ухватиться за парапет крыши. А он мало того, что был достаточно высоким, так еще и нависал над водостоком. Отвод воды с кровли шел через специальное отверстие в нижней части. Получалось, что мне надо было как бы прыгнуть назад и вверх и схватиться за край. И в этот момент меня словно током ударило понимание, что я вишу на высоте 3 метра над землей и собираюсь сначала выполнить практически акробатический трюк, а затем залезть на крышу 12-этажного дома по балконам без какой-либо страховки. Руки непроизвольно разжались, и я, матерясь, рухнул вниз. Эта посадка прошла не так эпично, как в первый раз. По крайней мере, терминатор никогда так не приземлялся. Хотя, рухнув спиной на плитку, я и боли-то особо не почувствовал. Скорее, злость на самого себя. Потому как понимал, что все могло получиться, если бы я не испугался. А сейчас я просто не смогу заставить себя повторить восхождение. Как внутренний ступор срабатывал, стоило хотя бы в мыслях повторить прыжок с трубы на крышу. Поэтому, поднявшись, я потащился в ставшие родными кусты ждать просветления в мозгах.